Глава 14. Дорогие Грымзы. Я напрягаюсь на его отнюдь недоброжелательную речь, кусаю от отчаяния губу до крови. В этот момент он рывком притягивает меня к себе и обнимает за талию, согревает теплом, ведь я снова вся как ледышка. Расслабляюсь от его твердой нежности и с тем же пренебрежением, какое замечаю на лице Эрика, взираю на теток. Кто бы вам и что ни настучал, гарантирую, вы сейчас связались не с тем человеком. Да как вы смеете? Мы тут решаем дальнейшую судьбу Ярослава, и, очевидно, его стоит немедленно забрать от такого грубияна отца. Выплевывает рыжая, но мужчина лишь ухмыляется. По факту ваших претензий жду в суде. Если вам, конечно, будет что предъявить мне. А все вот это... Он небрежно обводит пальцем по комнате. Дело шито белыми нитками. Я развалю все ваши аргументы за 5 минут и еще заставлю выплатить мне моральную компенсацию. Тетки давятся возмущениями, как застрявшие едой в горле. Закашливаются и фырчат недовольно, но не смеют ничего возразить. Это было первое предупреждение! Раздраженно бросает та, которая записывала косяки в блокнот. «В следующий раз мы уже не будем такими понимающими», — добавляет рыжая. «Ведь вы довели ребенка до отравления!» «У него аппендицит», — спокойно возражает Эрик и улыбается вдруг, чего я совсем не понимаю. «Ну вам же пофигу, да? Сколько она вам заплатила? Хотите, я дам больше?» Тетки буквально зеленеют от злости, бросают что-то вроде... «Готовьтесь к следующему визиту!» После чего испаряются из квартиры быстрее, чем роса под утренним солнцем. Я настолько напугана и растеряна, что не нахожу лучшего решения, спешно хватаю разбросанную одежду и не совсем аккуратно вешаю обратно в шкаф. Растаскиваю по углам игрушки, ведь не нахожу успокоения. Надо срочно прибраться. «Мия, доставь ты это дело!» Эрик оттаскивает меня за руку от внезапно обрушившейся на меня панической уборки, машет на это дело рукой, после чего заботливо обнимает со спины и шепчет на ушко. «Успокойся». «Но...» Обвожу рукой комнату, а Эрик перебивает. «Не произошло ничего, с чем бы я не смог справиться». Умолкаю на несколько секунд. Вот только я слишком любопытна, чтобы не спросить. «Так, Ярослав, приемный ребенок?» Спрашиваю с волнительным трепетом и оборачиваюсь к Эрнесту. Гляжу на него теперь совсем иначе. Взглядом, полным уважения и гордости. Далеко не каждый сможет добровольно взять на воспитание чужого ребенка, тем более мужчина. «По дороге поговорим, а то мне уже врач звонил, и Яр немного бушует». Киваю. Нахожу пакет, который собрала мальчугану. Хватаю и выхожу вместе с Эриком на улицу. Если что, я сделала фото и видео, как те тетки шарились по квартире. Может пригодиться? Мужчина кивает и, как только трогаемся с места, выпаливает с болью в голосе. Яр не детдомовский. Он сын моего друга, мой крестник. Эрик умолкает, а мне вспоминаются его недавние слова. Просто был момент в моей жизни, буквально недавно, когда у меня опустились руки после смерти друга. И сразу мурашки бегут по коже, но ничего не рискую спрашивать. Жду, когда мужчина сам решится заговорить. По себе знаю, насколько тяжело делиться откровениями. Я не собирался тебе рассказывать все это, но раз ты узнала, нет больше смысла что-то скрывать. Андрюха внезапно умер, пока я был в командировке. Так вышло, что Ярика в тот же день нахально вытащили из квартиры и насильно запихнули в детдом. Вот те самые ляди, которых ты видела сегодня, не стесняясь, прямо в лицо сказали малому, что его отец умер, а сам Ярик никому не нужен. Злоба вихрем проносится по коже и зудит в особо нежных местах, отчего из глубины души поднимается острое желание залепить пощечину каждой из тех теток. «Да как так? Неподготовленным и сразу в прорубь? Прибило бы!» Я вернулся через 3 дня, и меня сходу убила новость об Андрюхе. Не мог поверить. Думал, меня кто-то разыгрывает черным юмором. Но нет, чуда не произошло. Брат сразу выяснил для меня, куда дели Ярика, и совместными силами мы вытащили малого из ада. Забирая пацана, мне пришлось пообещать Грымзам, что в ближайшее время я женюсь. Иначе мне со всеми имеющими связями не отдавали крестника. Ведь воспитывать пацана по их твердой позиции нужно в полной семье. И начхать им, что до этого у Яра был только отец все эти 10 лет. Вот такая ситуация. Пока внимательно слушала, пропустила момент, когда мужчина успел припарковаться на стоянке больницы. Только отец, повторяя, попугаемо нервно кусая губу. Что с ним случилось? Тромб оторвался. Со вздохом Эрик хватает руль и стискивает его в кулаке до характерного скрипа. У меня от этого звука аж желудок свело спазмом. Многое хочется уточнить, ведь любопытство уже разыгралось не на шутку, но сдерживаю себя. А мама мальчика? А другие родственники? Ну, хоть кто-то? Ладно, я и так узнала больше, чем мне полагалось. Вот только кое-что еще мне не дает покоя. Я так понимаю, ты знаешь, кто натравил на тебя опеку? Эрик кивает, а на его губах застывает коварная усмешка, от которой мороз по коже. Бывшая жена. Не спрашивай подробностей, если не хочешь услышать от меня много бранных слов. Идем лучше Ярика навестим. Киваю. Бывшая. И почему я не удивлена? Мы поднимаемся на 3-й этаж лифтом, а меня все не отпускают мысли. Они жужжат внутри ревнивыми пчелами и не дают покоя телу. Переминаясь с ноги на ногу, заламываю пальцы на руке. В итоге мысли атакуют внезапно. Не с этим ли щекотливым моментом она хотела помочь? И дергаюсь в панике, отшатываясь от хмыканья Эрика. Я сказала вслух: «Вот блин!» Именно. Вика пронюхала, что я на карандаше у опеки, и предложила свою кандидатуру на роль матери Ярослава. Отвратительные эмоции захлебывают так, что ляпаю, не думая. Лучше уж на мне женись, чем на этой. В этот же миг Эрик хватает меня и рывком втискивает в свою грудь. Так внезапно, что с губ слетает тихий стон. Не дышу, а Эрнест наклоняется низко, что губами ощущаю его горячее дыхание. «Выйдешь за меня, котенок?» Ответ застревает в горле комом. Давлюсь им и закашливаюсь, а мужчина с улыбкой постукивает мне по спине. И в этот же момент створки лифта раскрываются, чем любезно предоставляют свободу. Сбегая из удушливой кабинки и из страстных объятий под совершенно неудивленное хмыканье Эрика. «Да ну, кто так делает? Это же ненормально!» Но почему сердце бьется так отчаянно быстро? Почему оно жжется? Из-за чего по телу разливается умиротворение? В ушах, как на повторе заевшей пленки, звучат слова. «Выйдешь за меня?» Безумие. Безрассудство и то, что с моих губ реально едва не слетело твердое «да». Я сошла с ума? Меня приворожили? «Мия!» Не оборачиваюсь на настойчивый голос, просто иду вперед. Да я же смущена от пальцев на ногах до кончиков волос. Разве Эрик этого не понимает? Иду и прижимаю холодные пальцы к горящим щекам, чтобы скрыть явное смущение. Незачем Ярику видеть меня растерянной и пунцевой, как спелый помидор. «Мия, нам в другое крыло». Долетают чуть насмешливые слова и прибивают к полу. «Прекрасно». Разворачиваюсь и снова мчусь мимо хохочущего Эрнеста, успевая бросить на него колючий взгляд. Смешно ему? Мне вот не очень. Но на этот раз не могу допустить осечки. Какая палата? 15-я. Перед палатой останавливаюсь, ведь сердце все еще сумасшедше скачет в груди. Летит на запредельной скорости, того и гляди, сейчас же вылетит прямиком в руки самодовольного Эрика. Он смотрит на меня с хитрецой в очаровательных глазах. А я даже слова поперек не могу вставить. Вот же заноза в одном месте. Оказывается, не так уж и сильно мы нужны были Ярику. За все эти 20 минут, что просидели в палате, он даже не общался с нами. Единственное, поблагодарил меня за iPad чмоканьем в щечку. И тут же побежал к другим детям шпилиться в игрушки. Эрику бросила лишь скупое «И тебе привет!». Невзирая ни на что, Ярослав чувствовал себя прекрасно. Порхал по палате так, словно не было никакой операции. Засмотрелась на увлеченного игрой мальчугана. У них с Эрнестом и правда нет никаких сходств во внешности. Пусть они оба темноволосые, но кардинально разные. Глаза, нос, губы. Ничего схожего. Хотя, кое-что я подметила для себя. Оба упрямые и властные. Если чего хотят, то получат это любой ценой. Кошусь на мужчину, и снова его предложение в лифте бередит мне нервы. Непроизвольно натягиваюсь, как струна, и боюсь, что в любой момент могу порваться. Сдамся напору, с которым напролом прет Эрнест. Кажется, моя стена уже давно дала слабую трещину, так что скоро вообще развалится. Я уже чувствую, как мужчина разбирает ее по кирпичику, так что вопрос времени, как скоро от нее и следа не останется. Дети увлечены разговорами и игрой, поэтому мы с Эриком уходим, а затем вместе заходим в кабинет врача, прямо как семейная пара. Покорно выслушиваем рекомендации и заверения, что завтра-послезавтра Ярика можно будет забрать, если позволят результаты анализов. Держа в руках упаковку масла, пытаюсь вчитаться в его состав, но мысли далеко отсюда. Я бы спокойно могла поехать к себе домой, ведь Ярика не будет несколько дней. А вместо этого битый час брожу по супермаркету рядом с домом Эрика. И слишком тщательно отбираю продукты, как на выставку, не иначе. Боюсь до усрачки, что тетки вернутся в любую минуту и снова устроят хаос. Когда упаковка масла снова оказывается в морозильной камере, гляжу в тележку и тяжело вздыхаю. Я практически ничего не взяла из-за того, что большую часть продуктов отбраковывала еще на старте. Видел бы меня сейчас Эрнест. Просто счастье, что он поехал на работу. Сунул мне в руки карту и велел заказать доставку, чтобы не таскать тяжелые пакеты самой. Нет, спасибо. Лучше уж я лично выберу овощи и фрукты. В молочке задерживаюсь еще дольше, но нахожу те самые идеальные, по моему мнению, продукты и с чувством выполненного долга складываю в тележку. Также поступаю и в мясном отделе. Иду по алкогольному ряду просто потому, что в нем нет людей. Толкаю вперед тележку и мысленно прикидываю, что мне нужно еще. Кажется, я забыла яйца. И вроде места много, и я не зевала, пока шла, но все равно напоролась на неприятности под именем Виктория. Она нахально схватилась ладонью за тележку и дернула ее на себя. Мне пришлось непроизвольно подойти к женщине поближе. Думаю, если бы взглядом можно было убивать, я бы уже лежала мертвой. Столько откровенного презрения и неприкрытого отвращения давно не видела в свой адрес. Да женщина едва не позеленела от злости. Тем не менее, она довольно шустро взяла себя в руки. Ухмылялась, пока рассматривала мои продукты в тележке. Смотрю и я. В одной руке мымра бутылка красного вина и благородный сыр, а в другой несколько груш и виноград. Хмыкаю на неоднозначный выбор, но тетку не волнует мое мнение. Она гордо держит подбородок, да и я не тушуюсь. Мне стесняться нечего. И запугивать я себя уж точно не позволю. Ну да, выглядит как серая моль, только остается надеяться взять мужика готовкой. Тянется издевкой, но попытка уколоть проваливается. Ну да, выглядит потасканной, только и остается, что спаивать спутника. Без алкоголя никак, видимо. Глаза мымры полыхают адским пламенем, того и гляди, сожгут меня, как инквизиторы ведьму. На что ты надеешься, мелкая дрянь? Шипит змеёй и тут же добавляет. «Думаешь, нужна Эрику? Что он женится на тебе? Так вот, я тебя расстрою. Так и останешься только никчемной нянькой того паршивца». Пожимаю плечами с улыбкой на лице. уверена, что и в глазах у меня нет тех эмоций сейчас, которые так ждет обиженка. «Ярик», — говорю с твердостью, а Мымра меня не понимает, хмурится. «Ребенка зовут Ярослав, и все ваши попытки скомпрометировать Эрнеста провалились треском. Если вот этот наборчик сегодня предназначался для него, то мне вас жаль». Пользуясь тем, что женщина давится воздухом, и отдирая ее ладони от тележки, ухожу от греха подальше, сразу иду к кассам. Плевать, что не купила яйца. Просто не хочу ввязываться в скандал. А он будет, если та блонда еще хоть раз раскроет свой грязный рот. Не сдержусь и заеду ей по наштукатуренному личику. Я и так, пока общалась с ней, гасила как могла искры негодования. Буквально пара слов, и разгорится нешуточный пожар. Вика ловит меня на половине пути. Больно хватает под локоть и рывком разворачивает к себе лицом. Вселенная так и хочет, чтобы я взорвалась? Разве наш с ней разговор не окончен? Послушайте, говорю, пока пытаюсь отлепить от себя ладонь с длиннющими когтями. Идите куда шли, у меня нет желания выяснять с вами непонятные отношения. Вижу по уверенному взгляду, что мадам так просто не отвяжется. И по правде становится немного не по себе, до омерзительных мурашек по коже. Ведь налитые кровью глаза пугают не на шутку. «Нет, это ты меня послушай, девка. Если не хочешь неприятностей, советую как можно скорее убраться из квартиры Эрика. Этот вечер и ночь мои, ведь он сам меня позвал». Самодовольно плюется ядом в лицо и добавляет. «А тебя все равно уже завтра там не будет. Эр лично выгонит, потому что я намерена вернуться к нему». Теряюсь на миг из-за непоколебимой уверенности Вики. Ее слова больно бьют в солнечное сплетение. Фактически выбивают из легких воздух. Заставляют сомневаться. «Эрик позвал ее? Не может такого быть». Хоть я и взволнована до дрожи, но стараюсь держать эмоции в твердом кулаке. «Позвал или вы напросились?» Усмехаюсь, а у самой горло дерет из-за ревности.